Глава 35. Дорогая миссис Эртферн, в понедельник я справляю новоселье и буду очень рад видеть вас среди милых моих гостей. Очень прошу вас передать мое приглашение господину Холланду и господину Карверу. Надеюсь, что они также согласятся быть моими гостями. Урсула тотчас же ответила Илингу согласием на его любезное приглашение и поблагодарила за себя и за своего жениха. Новоселье вышло очень удачным. Среди гостей был и мистер Скотт, которого Тэп представил своей невесте. Урсула приветливо улыбнулась тучному человеку. «Как благодарить вас, мистер Скотт?» – воскликнула она. «Тэп рассказал мне все. Ваша храбрость прямо изумительна». Скотт просиял. «В городе уже говорят о том, что меня хотят представить к медали», заявил он, потупив глаза. «Но я делаю все возможное, чтобы избавиться от этой чести. Я ненавижу, когда поднимают шум из-за пустяков. Все скотты всегда избегали шума и рекламы. Мой отец, например, мог бы быть епископом. Ему даже предлагали епархию». Илинг повел своих гостей по всему дому. Чудеса Востока, с любовью собранные в течение многих лет, красовались повсюду. Урсула чувствовала себя бесконечно счастливой. Она восхищалась восточным убранством комнат и изящными безделушками. «Илинг», — спросила она, воспользовавшись минутой, когда они остались одни. «Где Лендер?» Китаец покачал головой. «Не знаю». «Вы думаете, он скрылся за границу?» «Едва ли», — ответил Илинг. «Но вы знаете, где он?» — вновь спросила молодая женщина и испытующе посмотрела на китайца. «Могу лишь уверить вас, мисс Эртферн», ответил Илинг, обмахивая ее чудесным веером, «что я не видел лица Лендера с того вечера, как он появился в золотой крыше». Минуту она сидела в глубокой задумчивости и вдруг спросила. «Кто был Уэллингтон Браун?» «Сударыня», — ответил Илинг, — «он умер. И хорошо, что он умер так. Это все-таки лучше, чем умереть на плахе. Как вы думали до сих пор?» Она закрыла рукой глаза и несколько раз печально кивнула головой. «Мы, китайцы, многое прощаем своим отцам», — промолвил Илинг и бесшумно отошел от нее. После осмотра дома Илинг повел гостей в сад. В конце усыпанной гравием широкой аллеи гордо возвышались столь милые его сердцу, увенчанные драконами колонны. «Какая замечательная работа!» — восторженно заявил Скотт, глядя вверх. «Сколько на них положено труда! В особенности на одну», — спокойно заметил китаец, обмахиваясь веером. «На колонну благодарственных воспоминаний. В бурную ночь во время грозы какой-то прохожий нечаянно, вероятно, выпустил в форму цемент. Мой главный мастер думал даже, что она не устоит, но, видите, он ошибся». Илинг умолк на мгновение, обвел взглядом своих гостей и заключил. «Я посвятил колонну благодарственных воспоминаний всем сделавшим мне когда-либо в жизни добро. Старому Шиссо, вам, мисс Эртферн, всем богам Востока и Запада, всем, кто любит и кто любим». Конец книги. Читал Павел Костин.